Глава 11. Бар находился в полуподвале, как бы заведение вроде и не для всех, но и не то чтобы для избранных, а для знающих. Дверь в игровой комплекс закрыта, на вахте сторож, готовый за мзду впустить желающих. Не знаю, всех, не всех ли он впускал, какие вообще у него были критерии фильтрации, но против меня не возразил. Правда, я подкрепил свои слова приличной купюрой, а слова мои были такие: «Здрасте, я работник парка, в видеосалоне вот тут рядом. Не успел поужинать, вот хочу». «Знаю», – хмуро прервал охранник, по виду явно бывший мент или КГБшник. «Видел тебя, входи». Купюра у меня из пальцев, он выхватил с ловкостью фокусника. По длинному темному коридору я прошел к слабому световому пятну, то есть спуску в полуподвал, аккуратно сошел по крутой лестнице, чтобы, не дай бог, не свернуть шею. В самом ее конце едва не столкнулся с двумя девицами, чья принадлежность к известной корпорации сомнений не вызывала. Они как по команде обернулись, обе вульгарно раскрашенные, но симпатичные. «Здравствуйте, молодой человек!» – пропела одна, окидывая меня масляным взором. Тут меня черт было дернул за язык завернуть что-то вроде: «Мое почтение благородной особы, просто так, ради острословия». Но я вмиг сообразил, что особо расценят юмор как приглашение к знакомству. Прилипнут и не отлепишь их, поэтому я кивнул, очень сухо обронил: «Добрый вечер». И прошел к барной стойке, давая понять, что во время препровождения я не заинтересован. В помещении царила загадочная полумгла, создаваемая приглушенными лампами, всполохами цвета музыки, ну, словом, именно та атмосфера, в сочетании с алкоголем, близостью женщин и приключений остро вздергивает нервы, самый что ни на есть нуар, контингент соответственный, кандидаты, доктора наук, вообще интеллектуалы в подобные наливайки вряд ли заглядывают, тусовалась публика приблотненного вида, ну и женский пол в духе вышеописанного, как на лестнице повстречался. Мне, честно сказать, вся эта романтика сумерек была пониже плинтуса. Я просто жрать хотел, понимая, конечно, что народ сюда не есть ходит, и вряд ли я здесь обрету бифштекс с жареной картошкой или нечто подобное, но хоть что-нибудь. Неохота ворочаться на голодный желудок в холодной кровати. За стойкой колдовал с бутылками и кувшинами симпатичный молодой блондин. Такого рода люди как-то сразу необъяснимо располагают к себе. «Товарищ бармен», – окликнул я полушутливо, и он откликнулся понимающей улыбкой, подойдя ко мне. «Слушаю вас, товарищ». «Ага, понимает юмор, уже хорошо». «Слушай, брат», – задушевно сказал я. «Я, если по правде, просто поесть зашел, других вариантов нет. Есть что перекусить по-настоящему без запивона». «Хм, но если только пиццу устроит, или жульен, наши ведь клиенты не есть к нам приходят». «Понимаю, ладно, пусть будет пицца». «Ну, есть еще икра, осетрина, семга, но цены, между нами говоря, качество, кстати, реально хорошее, но все равно таких денег не стоит. Да вот меню, взгляните». Он протянул мне атласную папку. Я полистал ее: алкогольные напитки, прохладительные напитки, кофе, десерты. Выбрал грибной жульен, пиццу, порцию семги, кофе, да, еще бутылку минералки. Красная рыба на самом деле оказалась просто охренительно дорогущей, но черт с ним. «Только придется подождать», – предупредил бармен, принимая заказ. «Пока приготовят». «Без проблем», – устало сказал я, и тут мой взгляд упал на телефонный аппарат, стоявший поодаль. Шальная мысль мелькнула вдруг. «Слушай, братан, от вас нельзя по межгороду позвонить?» Он не удивился. «Да легко, но за особую плату». «Не вопрос», – вдохновился я. «Давай». «Вам в Москву?» «Нет, Ростов-на-Дону». Он взял какие-то затрапезные листочки, посмотрел. «Ага, ну тариф туда такой же, как в Москву. Вот смотрите, вот код города». «Знаю». «Тогда можете вон туда пройти. Там маленькая комнатка такая, кабинка, можно сказать. Шнур длинный, не запутайтесь». Он передал мне аппарат и показал, куда идти. Воодушевленный неожиданной удачей, я очутился в действительно крохотной комнатке. Если честно, заговорив о телефонном звонке, я даже не представлял, кому буду звонить. Лиде? Не знаю номера. Степанычу? Я зашевелил память и с некоторым усилием восстановил в ней номер его секретной квартиры, где мы отсиживались последние дни перед моим отъездом. Если он там, По времени еще не так уж поздно. Попробую. Я набрал номер. Черт, ощутил, как забилось сердце. «Где твои стальные нервы, спортсмен?» Шутливо прикрикнул я на себя, и в этот момент трубку сняли. «Да?» Знакомый, чуть надтреснутый голос, а я неожиданно закашлялся. «Степаныч, привет!» «Это кто?» С кашлем он меня не узнал. «Я боец!» – засмеялся я. «Богатым буду, что ли?» «Серега?» Слышно было, как старик обрадовался. «Ты живой?» «И даже здоровый!» «Как ты? Нашел Ракитина? Обосновался?» Я доложил обстановку, без лишних подробностей. Степаныч не то чтобы огорчился, узнав о роде моей деятельности, но и не обрадовался. «Кино, значит, крутишь?» «Ну да», – вынужден был признать я. «Сфера культуры, так сказать, временно, конечно». Он скептически хмыкнул, видимо, не считая такую чепуху данной сферой. Но со спортом все в порядке, поспешил заверить я и доложил, что идея нового вида спорта и турнира по нему продвигается не без скрипа, но в целом даже лучше, чем я ожидал. Степаныч уже был готов распространиться на эту тему, но я поспешил перебить его. «Постой, Степаныч, расскажи-ка лучше, как там наш Ростов, как Тихий Дон?» «Ох, боец, что-то веселого мало!» Тут в кабинку заглянул бармен, глазами, без слов спросил. «Еще будете говорить?» Я ему жестом ответил, рассчитаюсь, вопросов нет. Он кивнул, закрыл дверь. От тренера я узнал, что в Ростове вовсю правит бал москвичи, группировка варианта. Они сумели всех прогнуть, взять власть в городском криминальном мире и, похоже, порешали вопросы с властями официальными. Была приличная войнушка с убитыми, ранеными, прямо в духе какого-то американского гангстерского боевика, и все шито-крыто. Город гудел, стоял на ушах, но городские и областные власти, включая МВД, ослепли и оглохли, и делают вид, что ничего не происходит. «Да уж, дела бедовые», – пробормотал я. Степаныч продолжил. Смотрящий за Ростовом, когда понял, что дело пахнет керосином, куда-то свалил, и о нем ни слуху, ни духу. Ну, отсюда каламбур. Саня вариант ищет варианты. Чтобы раскрановать этого, кстати, тоже и за Уром. Пропал без вести, скажем так. А спартанец вообще? Тренер нелегко вздохнул. Заметно было, что этот разговор для него болезнен. «Ну что, пока как бы на паузе дела. Тренировок нет. Хотя почти все наши, ну, кладбищенские, то есть, подлегли под московских, как бы новую присягу приняли. Новый смотрящий, Кастет». «Так он же наш, ростовский». «Так и москвичи не дураки», – в тон мне ответил Степаныч. «Знают, как работать». «Ладно», – сказал я, – «с раскладами понятно. Как ребята, танк, видишь его?» «Да видел мельком спартанцы. Так себе, смурной, весь сам не свой. Новые порядки ему, походу, совсем не нравятся. Думает, свалить, что ли? Но это мельком так было. Даже не то, что было, а случайно проговорился». «Куда свалить-то хочет?» «А похоже, сам не знает. Просто ломает его тут, да и все». «Ну, ясно. А только я это произнес, как само собой пересохло в горле. Вот ведь какая штука, себя не обманешь. А Лидка как, о ней что слышно?» «Вот чего не знаю, того не знаю. С тех пор, как ты уехал, ее не видал». «Ладно, Степаныч, ты если что, ты уж береги ее. Это у меня опять же само собой вырвалось. Вроде бы и не думал так говорить, а оно взяло и сказалось». Впрочем, Степаныч отреагировал понимающе, хотя и равнодушно. «Конечно, только не от меня зависит, если вдруг объявится. Ладно, скажи лучше, как у тебя дела с Андрюхой? Ну, с Ракитиным, значит». «Лучше не бывает, на мази все». «Ну, я так и думал. Тренер он, ну, скромно скажем, неплохой. Моя школа, как-никак». «Это верно. Слушай», – заторопился я. «Ты там наведи справки по-своему. Может, кто из спартанца, да не обязательно оттуда, захочет на турнир сюда. Дело ведь интересное, новое. Да вон танк хотя бы, и не только он. Выясни, будь другом, а я перезвоню через несколько дней по этому же номеру». «Ладно», – откликнулся Степаныч без большого энтузиазма. «Ну бывай, а то я всю зарплату просажу на нашем разговоре». «Будь боец, я правда очень рад был тебя слышать. Мало нас таких осталось, да и вот видишь, жизнь раскидала. Но может и свидимся еще». Я хотел сказать обязательно, но запнулся. Накаркаешь еще. «Бывай, Степаныч», – ответил нейтрально и повесил трубку. «Разговор, да плюс Сёмга, вынесли меня, ну не на всю Русланову зарплату, но наполовину точно. Да, конечно, у меня оставались еще и ростовские деньги, но все же следовало бы поумерить аппетиты, пока мы не провели турнир. Что проведем, в том я не сомневался, даже не знаю и почему. Какое-то хорошее предчувствие незримо кружилось надо мной. За телефонный разговор я беспрекословно расплатился с барменом. Тут как раз подоспел мой заказ. Я рассчитался из-за него, огляделся. Все столики заняты, и за двумя самыми дальними уже вроде бы некое толковище с приметами будущей грозы. Ну, понятно, в таком заведении, но черт бы их побрал. Неужто и тут нормально поесть не дадут? «Я за стойкой тут пристроюсь поодаль», — сообщил я бармену. «Сесть негде». «Ага, приятного аппетита», — невнимательно ответил он, помешивая коктейль. Аппетит у меня в самом деле разгорелся. Я не заметил, как слопал шикарную рыбную мякоть, истребил жульен, взялся за пиццу. Ее уже поел с чувством, с толком, с расстановкой, запивая кофе. Думал. Думаю, эти мои были невеселые, но и не сказать, что печальные. А по правде говоря, это были вовсе и не думы, а так, воспоминания о чем-то хорошем, сожаления о чем-то несбывшемся. Ростов, Лида, Сочи, бои, перестрелки. Вот она какая, жизнь на исходе 20 века. И ничего тут не поделать, остается жить, как живется, и будь что будет. Пока вся эта философия длилась, невнятный барагос за моей спиной начал переходить в открытую фазу. Со звоном полетела посуда, раздались мат и женский визг, а затем, похоже, грохнулся опрокинутый стол. Не допив кофе, я обернулся. «Ага, какой колоритный персонаж!» Здоровенный детина, чем-то похожий на Дэвида Эббота, здоровенный и бородатый, только борода, конечно, не такая гламурная, а скорее просто запущенная, потому что мужик с месяц не брился, зарубился с несколькими, судя по всему, из одной пьяной компании. Они тоже были прочные парни, нехиликие, но этот шкаф метелил их со свирепой удалью, без всякого понятия о технике боя, но с силой и скоростью, которая дается от природы. Это у него бесспорно было. «Рита!» – крикнул сердито бармен. «Рита, зови Альберта! Он что там, спит, что ли?» Альберт, надо полагать, тот самый страж на входе. Одна из официанток, неловко спотыкаясь на высоких каблуках, побежала по лестнице. Я все это услышал и увидел краем уха, краем глаза, потому что невольно засмотрелся на побоище профессиональным взглядом. Эббот нанес сокрушительный удар одному из противников. Черт знает, это то ли хук, то ли свинг, словом, размашистая оплеуха без всякой концентрации энергии. Но и этого хватило, чтобы мужик мешком свалился на пол. Правда, те двое набросились на амбала с удвоенной же яростью. Кому-то удалось сунуть ему кулаком в лицо, тоже, конечно, абсолютно сумбурно, что здоровяка разъярило. «Сука!» – взревел он. «Раскрошу!» Почему он употребил именно такой глагол, неизвестно, а меня вдруг осенило. А как бы он смотрелся в настоящем поединке? Да, умения у него нет, но это можно подтянуть. А кроме того, такие самородки на ринге или на ковре смотрятся просто здорово. Иной раз лучше многих обученных бойцов. То есть лучше в том смысле, что на них зритель идет. Неотшлифованный алмаз интереснее, чем до зеркальности отглаженный какой-нибудь янтарь. Своей какой-то необычностью, какой-то изюминкой. Да вон хотя бы как Джордж Форман, всю жизнь боксировавший в какой-то несуразной стойке с высоко поднятыми руками. Любого другого в такой позиции сразу бы завалили, а он чуть ли не до 50 лет бился и ронял куда более молодых и перспективных. Такая стойка подходила только ему и никому больше, вот ведь какая штука. Но, впрочем, это я отвлекся самую малость. У нас тут в ресторанной драке детина таким же колхозным ударом уронил второго. Третий сбавил пыл, чуя, что вряд ли ему сладить с таким медведем, замешкался и отхватил в табло, отчего грузно отвалился в сторону, закончив состязание. На кафельный пол звонко упал нож. Это детину взбесило. В пылу битвы он, видать, ножа просто не заметил, а, скорее всего, поверженный успел выхватить холодное оружие лишь в последний момент, неизвестно на что рассчитывая, после чего и получил нокаут. Такая подлость взбесила силача. «Сука паршивая!» – вновь зарычал он. Видать, словарный у него был не ахти. Стремительно нагнувшись, он схватил нож, явно намереваясь добить поверженного противника. Баш на баш захотел. «Ни хрена себе, отморозок!» Наспех глотнув воды, я метнулся к дерущимся и железной хваткой перехватил руку с ножом, предотвратив непоправимое. «Брось, дурак, кому говорю?» «На зону захотел!» Мужик с неистовой мощью дернул руку, но я предвидел это и усилил хватку. Видно, он изумился тому, что не смог вырваться. Такого поди ни разу еще с ним не было в жизни. Дернул еще раз, но уже не уверенно. «Остынь, остынь, говорю тебе, и нож брось!» На лестнице замелькали ноги охранника Альберта и официантки Риты. «Брось!» – прошипел я. Не знаю, услышал он меня или сам сообразил, но разжал кисть, нож выпал, я тут же отпустил его руку. Альберт подошел, держа ладонь на рукояти электрошокера. Окинув взглядом тела, один начал шевелиться, несомненно заметил нож. «Что тут такое?» – спросил без эмоций. «Да вот напали на парня», – поспешил сказать я. Я увидел, как один схватил нож, откуда не знаю, но поспешил на помощь, чтобы не случилось беды, оно никому не надо. Удалось нейтрализовать. Только сейчас я сообразил, что музыка смолкла, в баре было тихо, присутствующие смотрели на меня и молчали. Альберт повернулся к бармену. «Дима?» «Все так и было», – подтвердил Дима, как оказывается звали паренька. «Вот те трое начали драку, вон с тем посетителем», – показал пальцем на амбала. «Нож этот их, а вот молодой человек вмешался, все верно». Альберт остановил на мне немигающий взгляд, рука на шокере. «С кого взыскивать убыток?» – спросил он Диму, глядя на меня. «С той троицы, с кого еще?» – сказал бармен. Охранник сделал паузу и отступил на шаг в сторону. «Свободны», – объявил он. «Чем быстрее, тем лучше». «Пошли», – подтолкнул я парня. Он, похоже, в самом деле остыл, пришел в себя, вернув способность рассуждать здраво. Молча шагнул вперед, я за ним. Поднялись, пошли на выход, охранник за нами. Открыл нам дверь, предупредил. «Пока здесь лучше не появляйтесь». Мы вышли, дверь закрылась. Ночь, тишина. Где-то вдали слышалось громыхание товарного состава. Потом резко засвистел локомотив. Я вдохнул поглубже, улавливая ночной запах. Городская летняя ночь пахнет особенно, словами не сказать. Хотя любой запах словами полноценно не передать. «Ну что», – произнес я, – «давай знакомиться,